часов и 7 минут. Добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы» и программа «Эй-Тим», которую сегодня ведут Олег Овчаренко, Алексей Гусаров и Алексей Усин. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. И наша гостья сегодня — чемпионка мира по легкой атлетике, спортивный комментатор Иоланда Чен. Добрый вечер. Здравствуйте, ребята. Плюс 7-985-970-45-45, телефон для ваших смс-сообщений, трансляции на основном YouTube-канале «Эхо Москвы» и на нашем канале Яндекс.Эфире, а в YouTube вы можете присняться к чату. Звукорежиссер Марина Лилякова. Иоланда, вот Мартен Фуркат сегодня высказался по теме, которая беспокоит всех нас уже долгие-долгие недели. Годы какие-нибудь. И годы, да. Мартен Фуркат вот назвал сегодня санкции ВАДА полезными для России, но санкции, которые связаны с отстранением нашей сборной. Как вы считаете, действительно полезны ли санкции для нашей страны? Знаете, я для начала скажу про Мартена Фуркада. Я вообще категорически против, чтобы сами спортсмены, даже спортсмены других стран, вообще эту ситуацию каким-то образом, ну, почему, освечивали. Потому что их дело соревноваться, наше дело соревноваться. Начинать друг на друга нападки, это, мне кажется, не очень красиво, на самом деле. Он давно, довольно давно высказывается по-разному. То он категорически против, то он чуть-чуть потом вроде бы за. Теперь опять это не его дело, не его компетенции, разговоры. Поэтому он должен бегать на лыжах, стрелять хорошо, выступать за свою французскую сборную. Но им же манипулируют. Вот именно, о чем речь. Им манипулируют. Поэтому вот многие спортсмены не идут на эти манипуляции, они не хотят это озвучивать, они не хотят это комментировать, они говорят, наше дело выступать. Будет принято решение, будут выступать, не будет принято решение, не будут выступать. Мы в любом случае, то есть они в любом случае выступают. Мартену Фуркаду надо готовиться к своей Олимпиаде через 2 года. Что ему комментировать? Он не в курсе дела. А вот когда вы были спортсменкой, тоже и западные страны бойкотировали Московскую Олимпиаду, и Советский Союз бойкотировал Американскую Олимпиаду, а там спортсмены как-то вообще выражали свое мнение, говорили о том, что вот там правильно бойкотировать, не нужны на советские атлеты, не нужно ехать в Москву и так далее. Вы знаете, самый лучший ответ на этот вопрос — это фамилия олимпийских чемпионов 80-го года на Московской Олимпиаде. Это Себастьян Коэ, нынешний президент, да, нынешний президент Международной Федерации Легкой Атлетики, олимпийский чемпион Москвы под флагом МОК. Это Алан Уэллс, олимпийский чемпион на 100 метров, британец, да, под флагом МОК. Это Пьетро Мине, к сожалению, его уже нет в живых, великолепный был спортсмен, итальянец, олимпийский чемпион. Это Стив Овет, также британец. Это лучший ответ на этот вопрос. Они ничего не комментировали, никто им ничего не запрещал, они хотели выступать на Олимпиаде, они готовились, и когда их об этом спрашивали, они говорят, наше дело спорт, это наша профессия, мы должны ехать и выступать. А под флагом МОК или под флагом своей страны, это вот как решит политическая ситуация. Я хочу вот маленькую ремарку про флаги сказать. У нас очень многие люди, мне кажется, очень некорректно поступают и очень некорректно ведут себя по отношению вообще к организации Международный олимпийский комитет и к флагу, под которым, собственно говоря, нам предлагается сегодня выступать. Потому что если вы хотите, чтобы было уважение к атрибутам вашей страны, к вашему флагу, к вашему гимну, и мы все хотим, конечно, под этими атрибутами и символами выступать, то вы должны как минимум уважительно относиться к атрибутам и символам других организаций и стран. Так вот, все спортсмены всего мира под юрисдикцией МОК. И наш Национальный олимпийский комитет тоже под юрисдикцией МОК. И говорить о том, что это какой-то там белый флаг или белая тряпка, это просто неприлично. И я считаю, что вообще руководители наши, МОК и, вернее, НОК и Министерство спорта должны вообще обратиться к гражданам и сказать, что так говорить нельзя. Все спортсмены под юрисдикцией МОК. И если дисквалифицирована страна, как в данном случае, да, наша страна дисквалифицирована, то все спортсмены автоматически переходит под юрисдикцию МОК, что, собственно говоря, в 80-м году и было. И когда они не смогли выступать под флагами своих национальных сборных, они все приехали, кто решил, и приехали под флагом МОК. Ничего страшного не было. Они все олимпийские чемпионы, и ничего плохого нет. Они все уважаемые в своей стране люди, и мы видим, какие посты они сегодня занимают. Ничего страшного. Ну, надо вспомнить, что и наши спортсмены, когда Советский Союз развалился, выступали в Барселоне в 90-м году. Да, мы выступали под флагом СНГ, мы под разными, да. называли. Флагами выступали. Ничего страшного. Спорт, это профессия. Люди должны реализовываться в своей профессии, выполнять свою работу. Просто в этом есть реакция на те решения, которые принимают те или иные организации. И, ну, это ведь говорят не официальные спортивные там руководители, либо сами спортсмены. Это говорят журналисты, это говорят политики. Поэтому, ну, я не призываю их понять. Они не правы, разумеется. Но ситуация такая. Другой вопрос. Должны ли мы сами играть на той стороне? И в какой части или в какой пропорции вот та система, которая была в мировом спорте, она сейчас, ну, развалилась, прямо скажем. Она существовала или нет? Вы как сама спортсменка? Ну, то, что происходит последние 5 лет, естественно, ну, у нас развалилось в принципе все. Мы все пытаемся, да, понять, что происходит. Мы пытаемся понять, что делают наши организации спортивные в решении этого вопроса. Но, честно говоря, мы за 5 лет так и не поняли, что именно они делают. Они нам рассказывают каждый раз, что они проводят какую-то огромную работу, что эта работа проведена. Вы знаете, я спортсмен, у меня так не получается. Я, если вам рассказываю, что я где-то тайно, долго и много тренируюсь и работаю, то я потом выхожу на соревнования и выигрываю турнир и устанавливаю мировой рекорд. Да, и поднимается флаг моей страны. И вы видите результаты моей работы. Я сегодня хочу спросить, где критерии оценки, результаты наших спортивных организаций? Где результат этой работы? Я ваш тезис это слышал, да, в РБК, да? Но тут я готов с вами поспорить, потому что если вас снимут за 5 минут до старта, то результаты вашей работы никак, никоим образом не докажут. Но меня не снимут до старта, потому что я выполнила все условия, а здесь мы условия не выполняем. Вот нет, сейчас смотрите, все время везде называют одну и ту же ошибку, что нас судят второй раз за то же самое. Я вам об этом тоже скажу. Нет, это правда. Нет, это не правда. Вот смотрите, давайте начнем с первого тезиса, да? Вы говорите, что, значит, ничего не делано. Давайте обсуждать. Сменилось руководство Олимпийского комитета России. Значит, ушел Жуков, пришел вместо него Поздняков. Во многом сменилось там и исполком и так далее. Первое. Второе. Была создана независимая РУСАДА, глава которой теперь в стране совершенно спокойно критикует, вплоть до чуть не президента всех, абсолютно независимо от своих высказываний. РУСАДА... Но ее сейчас уже тоже дисквалифицировали именно благодаря этим организациям. Вот в чем дело. Нет, ну давайте так. Нет, я пока перечисляю, что сделано, аргументируя, что я не согласен с вашими вот этими посылами. Потом, значит, выполнены все эти дорожные карты, и об этом много говорилось там, и руководство Федерации легкой атлетики. Какие дорожные карты? Минуту. Ну как, там было 30 пунктов, из которых 31, из которых 30 выполнено, не выполнен один пункт. Нет, ну вот давайте вернемся. Знаете, вы опять начинаете вот строить дом с крыши. Давайте вернемся на 2 года назад. Так. Что было сказано Бахом? Ну, что было сказано? Вы имеете в виду, что нам вернут флаг, если не будет инцидент? Да. Так, и что? Так, прошла Олимпиада. Ну. Что случилось? Крушельницкий. Да, и Сергеев. Так, Мельдоний. Ну, так, да. Значит, потом было разбирательство. Да. Вы сегодня знаете, чем закончилась эта ситуация? Чем? В ноябре 2018 года Крушельницкий дисквалифицирован. Мельдоний был. Ну, это видимо, нарушение? Да. Подождите, это нарушение? Ну, кстати, в том эфире РБК вы говорили, что не нашли ничего. Нет, я говорю, вы нам расскажите, нашли, не нашли. 2 недели порали, я не говорила, что не нашли. Я честно скажу, я вас спрашиваю, вот ситуация какова? Было нарушение? Было нарушение, нам флаг не вернули. Да. Значит, уже было нарушение после того, как бы, да, были разбирательства и что-то было сделано. Раз. Базу не отдали вовремя? Не отдали. Влезали в нее? Влезали. В Федерации легкой атлетики были нарушения за эти 2 года? Были кошмарные, да, и так далее. Нет, ну то, что в легкой атлетике, это вообще... Я не спорю, что легкую атлетику, наверное, целиком дисквалифицировать. Поэтому, извините меня, значит, не все сделано, многое очень было нарушено, и почему мы сегодня говорим... Многое что? База и все. Нет, не база и все, а легкая атлетика, были допинговые случаи, мы должны были быть во кристально чистыми. Есть. Мы умудрились, опять же, они да, если доказано, что Крушельницкий был дисквалифицирован, это тоже большое нарушение. Поэтому, естественно... Чем увеличено? А у нас сейчас ситуация. Как же так? Мы все сделали хорошо, а нас опять не пускают. Нас не просто так не пускают. Значит, были нарушения. И вы их сейчас перечисляете. Были, да. Но я вам перечисляю то, что сделано. А вы говорили, что ничего не сделано. Я не говорю, что ничего не сделано. Вы нам огласите результаты работы. Вот. Почему мы сегодня в таком положении? Почему вы ничего не сделали, чтобы команда поехала с флагом из гимна? Нет, все требования практически результаты были результаты работы сегодня вот нулевые, потому что ВОЗ и ныне там. Мы вернулись слушайте, к нулевой точке. Невозможно абсолютно в спортивном мире, вы это знаете лучше меня в 100 раз, невозможно, чтобы ни одного допингового случая не было. Ну невозможно это даже теоретически. Слушайте, если вам предъявили обвинение, против вас заведено дело, так. Вам вешают браслет на руку, вы ходите кристально чистый, вы боитесь лишний раз знаете, нож взять, колбасу порезать, простите. Для того, чтобы с вас сняли обвинение. Мы должны были быть кристально чисты за это вы время. Мы умудрились еще и на просе. Сразу после небольшой рекламы на «Эхе Москвы». Реклама. Участники шоу «Открытый микрофон» шли к этому дню несколько месяцев. Финал, все. Сейчас все закончится. И уже скоро один из них станет миллионером. «Открытый микрофон». Финал. В эту пятницу. В 10 вечера. Победителем 4-го сезона шоу становится... На ТНТ. Для детей старше 16 лет. Реклама на «Эхе». Ой. Съел и... Съел и порядок. Программа «Эй-Тим». 26-17 минут мы продолжаем программу «Эй-Тим», гость которой чемпионка мира по легкой атлетике Иоланда Чен. Можно я воспользуюсь шансом задать вопрос? В продолжении вот этой бурной дискуссии, а кто виноват в том, что вот снова рыльца в пушку? Ну вот надо искать виноватых, а у нас их, как всегда, нет, у нас все не виноваты, у нас к нашему ОКР претензий нет, говорит нам президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, ну, великолепный спортсмен. Так говорит не он, извините. И Колобков говорит, что к нам вроде бы претензий нет. Но при этом Павел Колобков говорит, что есть претензии к некоторым чиновникам. Есть. Расскажите, к кому, а если это чиновники из Национального комитета, тогда автоматически к Национальному комитету есть претензии. Этих чиновников не хотят пускать. Огласите нам, у вас здесь не я должна сидеть. На всех этих ток-шоу, по которым сейчас бегает огромное количество людей и пытаются выяснить и решить эту проблему, должны сидеть не мы. Вот здесь должен сидеть Павел Колобков, Станислав Поздняков и отчитываться перед людьми, перед гражданами о том, какую работу они провели и почему мы сегодня в том положении, в каком мы есть. Простите, я здесь должна сидеть. Но они категорически не хотят. Сидите вы высказываете, понимаете, определенную позицию спортсмена, бывшего человека. Мы там вот были с Александром Фетисовым об этом говорили. Он миллион раз приглашал руководителей Федерации легкой атлетики. Ни разу не пришли. Просто такого даже человека, к такому. Я говорю, как можно вообще к Фетисову на программу не прийти? Ты кто такой вообще, чтобы не ходить к нему на программу? Ни разу. Мы не хотим ничего комментировать, нам для вас комментировать нечего. О чем с ними разговаривать? С этими ни о чем, а я и не спорю. Но только вы... А из-за кого мы сегодня, извините, раз, в этой вот самой... Мы завели разговор, вы спросили, кто назначает. Во-первых, его никто не назначает, его выбирают. Нет, Шляхтина назначили как кризисного менеджера. Федерация, ситуации, когда Федерация все легкой атлетики, общественная организация. Да. Общественная организация. Он был кризисным менеджером. Ну и остался президентом. Сейчас другой. Я абсолютно. Я еще и раз. Что случилось? Я еще раз. Сегодня он уволен. Значит, претензии к кому? Их наказали. А кто его назначал? Кто позволил такому еще человеку раз возглавить эту общественная федерацию? Организация выбирается. Проблемную федерацию. Да, и он утверждается по согласованию с Министерством спорта и так далее. Это есть. Но это ведь, простите, то, что и спортсмены очень не любят, ну или молчат об этом, и не хотят говорить. Они существуют в государственной системе. Не хотите, ради бога, организуйте свою федерацию, откажитесь от государственных денег, не пускайте никого, будете чистые. Вы хотите, ну, в данном случае, извините, я так не к вам, конечно, потому что вы давно закончили карьер. Хотите получать в ЦСП деньги, хотите, чтобы вам подыскали спонсоров, опять государственные фирмы, и при этом, значит, быть белыми и пушистыми. Но не бывает так, ребят. Ну, у нас чемпионы мира... Не бывает, у нас всегда так было. Чемпионы мира, не знаю, там условно американские по бобслею собирают краудфандингом деньги, чтобы поехать на Олимпиаду. Вот так у нас вот тоже. А вы что думаете, Маша, да, в Кении сегодня на полном государственном обеспечении, да она сама давным-давно уже тренируется, и уже вторую быть Олимпиаду может пропустить из-за попустительства вот этих чиновников. Она может быть. Но и это то, и то, извиняюсь, ее супруг сильно возмущался, что его не наградили автомобилем. Ее не наградили автомобилем. Или там, а почему ему не повозмущаться, если они сделали хорошо свою ради работу? Бога, ради бога. Но зачем так требовать, если она самодостаточна? Значит, очень многие спортсмены самодостаточны абсолютно и сами готовятся на свои все средства. Далеко не все. Те, кто выступает вы сегодня на международной арене, фактически все. Нет. Да. Вот, например... Все остальные дисквалифицированы, не имеют пока статуса нейтральных спортсменов. Я вообще не про это. Но условно в том же бобслее... я не знаю, вы мне не надо про бобслей, я бобслеем не занимаюсь. Вы говорите исключительно... Вы еще про футбол. Я говорю про своих. А про футбол, да, там все нормально. А вот в стрельбе из лука, уверен, абсолютно... Но это совершенно не значит, что люди не должны ехать на Олимпиаду. Вот это вот, даже если они на государственное обеспечение. А я где-то говорил, что они не должны ехать? Но вы сейчас защищаете чиновников. Я не защищаю то, чиновников. То, что они столько работы сделали, говорю, но при этом мы никуда не собираемся ехать. Я говорю, нет, просто... Нет, ну как, надо быть объективным. Если что-то сделано, надо говорить, что это сделано. Уж потом критиковать. Но они и говорят, что они сделаны. Что что-то сделано. Ради бога, флаг им в руки. Ну правильно. Пусть вот. Говорят. Значит, это что-то сделано, а что-то осталось не сделанным. И вы правы. Многое, и нарушено много. Нарушено. И это надо признавать, но никто же не хочет этого признавать. Что, вот что в случае дело. Кашуницкого не признали? Кто-то возмущался по поводу, что флаг не вернули. Да, так случилось, увы, к сожалению. Но вина в том, что у Кашуницкого оказался в Мельдонии, в том числе и на нем. Нет, сегодня даже за ситуацию в легкой атлетике, за наши дисквалификации, все говорят, что нас опять обижают. Нет. Неправильно, незаконно. Легкая атлетика. Нет, не неправильно, просто. Незаконно. Я с вами тут и не спорю. Простите, вот вопрос такой. Лосицкена, по сути, она единственная, или почти единственная из спортсменов, кто открыто выражал протест, в том числе руководству Федерации легкой атлетики. Нет, не только. Да, не только. По крайней мере, самое громкое такое. Шубенков тоже говорит. Ну, спортсменам некогда этим заниматься. Ну, согласитесь, они, если они будут с утра до вечера, вот как мы с вами, да, бегать по телеэфирам и радиоэфирам и везде что-то рассказывать, ну, когда тренироваться? Маша, кстати, абсолютно правильно сказала, когда ей Колобков через сети предложил поучаствовать в выборах Федерации легкой атлетики. Абсолютно правильно сказала. Хорошо, она говорит, я буду тренироваться, я буду прыгать, я буду выигрывать медали, я буду участвовать в формировании руководства Федерации легкой атлетики. А вы что будете делать? Ты вы что будете кому, делать? Колобкову-то или кому она обратилась? Колобкову. Нет, ну вот смотрите. Ну а вы тогда должны что-то делать? Или это все буду делать я одна? Мы могли, абсолютно если правильно. Мы вы делаете просто, уже что-то. Просто в условиях, когда вот уже прошло, да, 4 года, и сейчас еще, по сути, это бан может быть на 4 года, не кажется ли вам, что спортсмены должны как-то объединиться в своем порыве и сказать уже, что происходит, что вы делаете? Дело в том, что ни одному спортсмену никто, опять же, доподлинно не говорит, что происходит. А сами они не знают. Он люди, вышел. Которые тренируют... Вот Маша, например, Серега, понятия не имеют, что происходит. Подождите, они тренируются, они хотят поехать на Олимпиаду. Вы сейчас не... Я не был в спортивной команде. Они ждут решения, подождите. Что они должны погодите, делать для погодите, того, чтобы поехать. Погодите. Ведь им сегодня надо получить нейтральный статус, они его получат и поедут. Вы помните, с чего начался скандал в легкой атлетике? С того, что Степанова записала на мобильник... Ну, там много выпустил. Фильм, Зепель, у нас очень много допинговых случаев как, было. Как, конечно, все это знают. Значит, смотрите. Значит, получается, одна вот такая вот странная Степанова знала эту ситуацию, прихватила с собой мобильник, кого-то записала, это все разлетелось и запустила эту ситуацию. А, например, вот по отношению к той же Лосицкене. Вот смотрите. Ухов, Стельнов, значит, Чичерова, Лысенко, то есть практически вся сборная высотников так или иначе нарушала антидопинговые правила. Ну, я не знаю, конечно. Там не все, кстати говоря, с этим согласны. До сих пор идут суды. Что касается Ани, кстати говоря, и того же Ухова, они еще судятся. Поэтому вот так говорить, что прямо они нарушали, нет, вам сейчас не надо. Почему? Я но говорю, я говорю о принятых решениях юридических. Если они докажут, что вот они были неправы, докажут, да, вот но решение-то вынесено по ним уже, да? Разбирательство ведется. Окей, значит, вот подозрение... В том... Сейчас вот есть абсолютно точно, это Полысенко. Да, действительно. Это вот колоссально смотрите, негативный случай, который во многом повлиял на то, что я не закончил мысль. Вот смотрите, рядом с ней получается вся сборная высотников так или иначе подозревается в том, что значит они нарушали антидопинг. Значит, выходит, либо она вообще где-то на Луне живет. На Луне абсолютно. И я тоже окей. Никогда не знаю. Извините меня, я тренируюсь, я понятия не имею, что делают мои соперницы. Я тренируюсь в своей группе совершенно отдельно от всех. И меня, я вам честно говорю, меня даже это не интересует. Зачем мне это надо? Зачем мне эта лишняя информация? Человек должен тренировать, чтобы прыгать, блин, 2 метра 6 сантиметров, да. Это лишнее. Вы никогда не будете прыгать 2,6, если вы будете заниматься вот этой ерундой, о которой вы сейчас сказали. То есть, подождите. Этой ерундой можно интересоваться, сидя здесь. Каждый отдельный мордовский ходок, он ничего не знал. Вот так надо понимать, да? В смысле? О ком? О своих друзьях, товарищах, о том, кто тренируется где-то? Конечно, чему нет. Где? Он знает свое место, свое чему? Дело, ну, вот свою они. Трассу ну, вот и свои ну, взаимоотношения ну, с тренером. Ну вот они. Причем здесь ну это? Как? Ну вот они все у Чугина тренировались, и из них 60% попались на допинге. Чего? Значит, они ну, значит, виноваты. Значит, как? Виноваты, они дисквалифицированы. Нет, я к чему веду? Они понесли наказание. Я к чему веду? Вы часть спортсмена, часть системы. Если она в легкой атлетике 48 видов. Если мы сейчас будем... Знаете, у меня друзья мои были легкоатлеты, которые пытались быть комментаторами. Вот они садились комментировать соревнования по легкой атлетике, и вдруг выяснялось, что такое толкание ядра, бегун не знает вообще. И мне говорит, слушай, не спрашивай меня ничего про толкание ядра, я ничего не знаю. Я говорю, как это, что на другой планете? Вот так же я... Значит, Степанова вот, про вот других вот, знала. Вот так вот я задаю вопрос. То есть, значит, потому что люди бегают, им абсолютно наплевать, значит, что происходит в метании молота, мы эти толкания ядра. А Степанова одна? Чем здесь Степан? Я не знаю, такая Степанова вообще. Что тут не знать? Мы же говорим... Степанова уехала в Германию, ей там заплатили деньги, она начала оговаривать своих там товарищей. Ну и что? Причем здесь, во-первых, вот это вот. Значит, все. Она одна знала и интересовалась тем, что происходит. Ничего она не знала, ничем она не интересовалась. Ну как же она записала тогда? Ей дали заказ, и она сделала провокацию. Ну и что теперь? Ну, значит, вот она с тех пор только и заинтересовалась, да? Чем? То есть, уехав, потом, значит, вернувшись, получив заказ, она, значит, намерена... Ну, она спортсменка такого низкого уровня. Мне все равно, какого она уровня. Она, может, и не интересовалась, поэтому и не добилась результата. Мне все равно, какого она уровня. Это не значит, что все интересуются кем-то. Простите, а разве мы не должны быть в конечном счете благодарны и ей, и Хаю Зепельту за то, что они вскрыли действительно такую серьезную проблему? Если эта система допинга, она... Возможно, существовало, а скорее всего она существовала. Годами, и никто изнутри в стране не смог ее вскрыть, так может быть надо им сказать спасибо за то, что они это сделали? Я бы сегодня вообще им сказала спасибо за то, что они дали возможность нашим спортсменам в нейтральном статусе пойти выступать. Потому что то, что творят вот наши сегодня чиновники, это вот реально не бывает пророк в своем отечестве. И так как мы сами себе навредить можем, никто нам не может навредить. И сегодня парадоксальная ситуация складывается. Наши все кричат, никого не пускать, не надо никуда ехать, все надо бойкотировать. А ВАДА говорит, нет, пожалуйста, пусть спортсмены получат свой статус и поедут на Олимпиаду под флагом МОК. Это вот это как-то. А давайте с другой стороны спасибо. Зайдем. А вы получается, что мы своих же душим, а другие им дают возможность. Давайте с другой стороны зайдем. Вы Мельдоний принимали? Я? Да. Мельдоний? Да. Сейчас вот принимаю регулярно. Нет, сейчас нет. Ну, вы же понимаете, о чем я спрашиваю. Когда были спортсмены? Давно. Я даже не помню. У нас был, да, препарат Милдронат, по-моему, мы даже его употребляли очень-очень давно, но он не был запрещен. Нет, я понимаю, что его запретили в 2015 году. Да. Не, ну то есть, понимаете, значит, вот как я, вы меня поправите, как картина, как должна выглядеть. Значит, вот каждое утро врач команды дает вам несколько, одну таблеток. Вы знаете, что это за таблетки или нет? Когда мелдронаты использовали, да, ну, все знали, но мы даже вообще... Ну, он нет, это энергетический, сердечный энергетик считался. Да, да. Ну, вот смотрите, тогда ведь в тот момент еще был позднее запрещенный бармантан. А его пробовали? Бармантан, нет, я не пробовала бармантан, но я так понимаю, что бармантан вообще его внесли. Знаете, как был внесен бармантан? Знаю, да, за два дня до Олимпиады. Просто в пробах наших спортсменов на Олимпиаде в Атланте начали находить эту странную субстанцию и... понимая, что раз ее используют, значит, чего-то такое, не пойми чего, ее надо внести. То есть это все глупости. Можно внести любой препарат. Чемпионка мира по легкой атлетике и спортивный комментатор Иоланта Чен в эфире программы «Эй-Тим». Мы делаем перерыв на новости и рекламу. Вы слушаете «Эхо Москвы». Программа «Эй-Тим». Только 33 минуты, мы продолжаем программу «Эй-Тим». Ее для вас сегодня ведут Олег Овчаренко, Алексей Гусаров и Алексей Осин. И напоминаю, что в гостях у нас чемпионка мира по легкой атлетике и спортивный комментатор Иоланта Чен. Еще раз добрый вечер. Еще раз здравствуйте. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю вас, что один из главных ответственных за ситуацию в нашем спорте – это министр спорта Павел Колобков? Ну, один из главных, конечно, министр спорта. Ну, должность сама за себя говорит. Смотрите, сегодня в Кремле подтвердили информацию о том, что Колобков награжден орденом Александра Невского. Но, правда, оговорились, что сделано это было за проведение чемпионата мира по футболу. На фоне этого вообще уместно ли говорить о каком-то награждении Колобкову? Вообще, уместно ли ему давать награды? Уместно ли ему оставаться сейчас на своей должности? Неуместно. Я к Паше очень хорошо отношусь. Он великолепный спортсмен. Я помню, в Сиднее я брала у него интервью. Мы с ним сидели на пригорке. Он тогда был единственным, долгое время был единственным спортсменом популярным у журналистов, потому что он выиграл Олимпийские игры. И долгое время у нас не было медалей. И все, он был на расхват. Вот. И мы с ним сидели, разговаривали как раз об этом. Он очень приятный парень, он очень хороший спортсмен, великолепный. Но вот, к сожалению, сегодняшняя ситуация, я понимаю, что да, его пытаются наградить за другое. И его можно, наградили и, раньше, это же уже объяснили. Его, да, можно наградить и за то, что он вообще и спортсмен, и замечательный у него, за былые его спортивные подвиги, вполне достоин любых наград, и этой в том числе. Но просто в сегодняшней ситуации, знаете, это выглядит как троллинг, ну реально. Это не очень уместно, это не очень вовремя. Это надо было сделать или раньше, сразу после чемпионата мира, когда вот это, да, все было на подъеме. Ну, например, объявить об этом. Да, или, может быть, уже сделать это после того, как решатся все проблемы и после Олимпиады в Токио, если он еще будет на своем посту, и его награждают именно как министра, а не как спортсмена Павла Колобкова. Сегодня вот это у многих вызывает, конечно, огромные вопросы. Люди, конечно, об этом говорят даже в нашей профессиональной среде. Ну так, знаете, не очень рьяно, не очень там жестко об этом, просто потому что есть к нему уважение как к спортсмену. Но это, конечно, шокирует. Это, мне кажется, это неуместно сейчас. Скажите, а возможная смена министра спорта, она что-то изменит? Ну, вы знаете, здесь ситуация такова. Если для того, чтобы поехать на Олимпиаду и все-таки дань уважения своим гражданам, своим спортсменам отдать со стороны, да, руководства нашей страны и чиновников, то, конечно, наверное, надо сделать все, что только возможно. И если есть условия, что эти люди должны уйти, то есть если условием выставляется, ведь нам же тоже не оглашают условия, которые нам ставят для того, чтобы мы поехали там или еще что-то случилось. Опять же, эти люди никуда не ходят, они дают очень такие скромные, так скажем, короткие интервью и не хотят ничего комментировать. Мне это тоже вызывает и подозрения, и вопросы. А у кого я сейчас имею в виду? Это неправда. Это неправильно. Я имею в виду, ну, наше руководство спорта. Очень мало от них комментариев различных. Тем более вот таких правдивых, широких, раскрытых. Они не ходят на программы, они никому ничего не рассказывают. И поэтому, конечно же, я считаю, что... Я думаю, что есть условия, которые нам ставят по тем или иным пунктам, которых мы не знаем, нам их никто не озвучивает и не оглашает. А вот, поэтому я думаю, что если... Есть условия, и они приемлемы, их надо принять для того, чтобы наши спортсмены поехали. Поэтому, если условием является отстранение сегодняшних руководителей ОКР или Министерства спорта от своих должностей, смена руководства или еще что-то, я думаю, надо это сделать для того, чтобы спортсмены поехали и выступали. Потому что если эти люди так вам милы сердцу, ну, назначьте их вот как, да... Мутко, назначьте их потом куда-то и как-то, наградите их потом, дайте, сохраните им зарплату, я не знаю, делайте что-нибудь. Я считаю, что в таком деле и хитрая дипломатия тоже может быть. Согласен с вами. Переговорный процесс это очень тонкая, интересная вещь. Было недавно интервью достаточно большое на телевидении, я уж не помню где. И второе, я уверен, что Павел Анатольевич, если бы вот такое было условие, едем, тогда я ухожу, он бы ушел. Он да, я поэтому говорю, что если такое условие выставляется, конечно, он надо. Я тоже так думаю. Просто есть подозрение, что не министр спорта принимал решение вмешаться в базу данных антидопингового разума. Кажется, они кажутся каким-то несовершенными фигурами. То есть все эти люди, которые реально имеют полномочия вмешаться, и они вмешивались, даже если мы каких-то чиновников переставим, они же все останутся. И вся эта система, она сохранится. Вы знаете, я не знаю, я бы вообще вот, вот вы здесь уже сказали про Александра Гануса. Вот дело в том, что ведь он восстановил РУСАДУ, он просто пошел прямым, абсолютно законным, европейским, прозрачным путем. Он сделал так, как там вот как бы законно и как там привыкли. И при этом Колобков ему говорит, и что поэтому себя неправильно ведет. Она мгновенно была восстановлена в соответствии, было возвращено, потому что они сразу поняли, что человек сделал все так, как у них принято, как принято в Европе по закону, прозрачно, нормально. Через два года вам. Ну, нет, ну, ну это просто, это же процедура, так не делается, да, я сегодня пришел, вам сказал, и вы завтра восстановили. Поэтому они все прошли все нужные процедуры и восстановили. И поэтому, наверное, вот как бы сегодня и с этой базой все хотят вот пытаться сделать вот именно так. И Ганус, кстати говоря, я понимаю, он призывает к этому, и он именно поэтому как бы... высказывает отрицательные, да, против наших чиновничьих организаций мнения, потому что он хочет, вот, он показал, как это можно сделать, и хочет сделать так, законным, прямым, абсолютно правдивым, нормальным путем. Но, к сожалению, почему-то, вот я не могу понять, это не получается. Потому что там что-то, где-то какие-то еще кулуарные, что с этой базой, ведь никто толком, опять же, не знает. То есть написано, мы знаем только то, что нам написали, что базу отдали поздно, ее очень долго держали в Следственном комитете. А мы знаем, что Следственный комитет у нас, если надо, мгновенно выносит любые решения и мгновенно делает хорошую работу. Да, мы вот недавно даже, да, слушали немножко, все шокированы были о том, что по поводу вот этой катастрофы, даже авиакатастрофы, решение уже вынесено, а МАК еще ничего не сказал. Хорошо, это вы сейчас с иронией говорите? Нет, не с иронией. Я наоборот говорю, что если надо, мы делаем все очень быстро, хорошо и правильно. Но здесь, почему с этой базы мы так долго тянули, мы ее не отдавали, и выяснилось, что накануне отдачи там были какие-то изменения. Но в ситуации, может быть, кстати говоря, даже этого и не было. Может быть, это делал кто-то другой. Не доказано пока вообще толком ни то, ни другое. Но если мы уже в подозреваемых, это, вы знаете как, это лишнее отягчающее обстоятельство. Больше это там неправильно. Был вход, если уж говорить, вход был на 17 да. секунд, вот тот самый, о котором идет речь. Что-то 17, там, да, за 17 секунд можно что-нибудь туда? Я там не знаю. Но дело в том, что это для нас это отягчающее обстоятельство. Да, мы уже, ну поэтому вот так и получается. Плюс еще все дополнительные глупости, о которых мы уже сказали. Как вы считаете, это Путин давал команду сделать так, что все да, было? Да, конечно, красиво? Нет. Дело в том, что давайте вспомним, как мы красиво выиграли Олимпиаду в Сочи. Беспрецедентный случай. Президент приехал на выбор страны-организатора. Ни один президент до этого никогда никуда не приезжал, понимаете, не участвовал в этом вопросе. Когда мы все узнали, что президент едет, все даже, да, как воодушевились. Ну, раз едет, наверное, уже есть какие-то предпосылки, но, по крайней мере, его присутствие поможет. Это все с такой помпой, так красиво было обставлено. Он приехал, Роги объявил, мы выиграли, да, в 4 утра все кричали «Ура!», что мы выиграли Олимпиаду. И я так понимаю, что, конечно, вокруг него огромное количество людей, которые хотят... Это всегда было на Руси, знаете, вокруг царя вот эти люди, которые пытаются сделать что-то, иногда делают такие глупости и подставляют, знаете, как говорится, своего начальника. Излишнее вот это вот чинопочитание. Я думаю, что что-то вот в этом роде было. Когда мы выиграли Олимпиаду, мы ее так красиво строили, столько было вложено денег, приехали люди, все приехали, мы ее так красиво проводили, а у нас тоже ведь с медалями не сразу все было в порядке. Тоже там все несложно довольно получалось, когда мы на Олимпиаде были. Но вот кому-то очень хотелось потрафить президенту и сделать так, чтобы мы не просто вот так красиво с помпой провели и с Виталием Леонтьевичем еще, да, вот был даже давайте, мы все еще, кстати, страдали из этой ситуации, потому что сделали огромный канал и разогнали огромное количество тех, кто работал на НТВ плюс, на России. Это вот, да, кстати вот говоря, одна. То есть в этой эйфории, что мы сейчас, и мы Олимпиаду проводим, и наш президент участвует, и мы сейчас давайте огромный национальный спортивный канал сделаем. Люди бегали, знаете, в розовых очках с квадратными глазами в эйфории, что мы сейчас, у нас спорт в стране. Действительно, все были окутаны этой эйфорией. Я думаю, что вот и в этой эйфории мы и сделали то, что сделали. Понимаете? Ну, смотрите, чтобы получше все выступили, чтобы что-то там подменить, чтобы на всякий случай... А вдруг как бы чего не вышло, давайте, я думаю, что что-то вот в этом роде и было. Нам, конечно, никто никогда не расскажет, то есть мы не узнаем доподлинно, да, но я опять же вот вам хочу ответить на ваш вопрос, мы ушли немножко в сторону, что даже вот если нас, да, в этом подозревают, ну сделайте расследование, накажите, найдите, назначьте виновных даже. Отстраните их. Скажите, что мы провели расследование. Мы нашли, кто это сделал. Мы согласны. Они понесут наказание. Они сядут в тюрьму. Мы все сделаем, но мы очистимся от этого всего. Ну, по-моему, сейчас вы в розовых очках. Есть в спорте, кстати говоря, еще. Нам все считают, что если мы сейчас поедем, это проигрыш. Но надо иногда достойно проигрывать. В спорте можно не только выиграть, но достойно проиграть. Но если вот такая ситуация случилась, давайте мы решим, наконец, этот вопрос. Ну, невозможно уже это терпеть. Но то, что вы говорите, это неприемлемо для политиков, особенно для руководителей великой страны. Ну, мы это говорим, потому что со своей абсолютной, да, дилетантской точки зрения, ну, наверное, мы бы вот сделали так. Ну, потому что невозможно это все терпеть. И слушать то, что они говорят, тоже невозможно уже. Ну, погоняли кучу народ. Кого? Ну, на горных, например. Ну, выгнали на год, да. Что, а ВОЗ и ныне там. Нет, скажите, ну, и не только его. Идите, да. Ну, просто вот глупо, ну, чтобы добить эту тему, глупо отрицать, что, и судя по вашим словам, что спорт это вопрос, спорт высших достижений это вопрос государственной важности. 4 года прошло, Путин мог изучить плотно этот вопрос и действительно сказать, давайте потому, расследование, что... и судя по тому, что он говорит, видимо, не занимается этим вопросом. Очень хотелось бы, чтобы, я, конечно, не занимаюсь, потому что то, что он говорит вот на нормандские четверки, повторяя наши СМИ, что нас судят за то же самое. Конечно. Это неправильно. Что... Потому что, значит, ему не рассказали, что произошло за это время. Почему он сам тогда не посмотрит? Он президент. Мне тоже кажется, подождите, что пора бы... Подождите, база какого года, к какому периоду относится? 12-15 год, Олимпиада Сочи, к тому же. Это одно и то же. Просто с другой стороны. Нам что говорят? Что влезали в базу, поздно отдали. Это нарушение. Опять легкую атлетику вам повторяю. Он, значит, он не знает об этом, что у нас такие кошмарные нарушения. Так никто... Люди документы подделывают. Подождите, ну хорошо. Как можно? Вы и говорите, подождите. Он, значит, не знает. Значит, не за то же самое. Он не должен знать, что в легкой атлетике происходит. Значит, уже... Но дело в том, что не должен знать, что в легкой атлетике происходит. Он должен знать, как это влияет на решение. Да, не за легкую атлетику нас отстранил. Не за это, а за базу. За базу. Это касается это того все же звенья одной цепи. Это все плюсуется окей, против предположим, нас. Мы это скрыли. Надо знать. Даже, предположим, мы скрыли путем смены там, данных в базе, скрыли опять об этом же периоде сочинском какие-то вещи. Вот что произошло. Значит, получается, что нас уже 4 года мурыжили, и теперь будут за это же самое мурыжить. Вот и все. Если легкую атлетику, это же самое. Это дополнительные нарушения. Легкую атлетику сейчас отстранили всю федерацию, согласно, да? World Athletics, да. КОУ там и так далее. Никто против этого не спорит. Это абсолютно справедливо. И здесь реакция Министерства спорта запоздала. Надо было раньше думать об этом. Да, это я согласен. Но вот это ситуация, то, что Путин сказал. То есть можно по-разному жонглировать и интерпретировать. Но все равно, прежде чем говорить, да, такие, озвучивать такие серьезные вещи, надо все-таки вот изучить, что у нас были еще огромное но количество новая нарушений. Улика об одном да, и том же. Улики, новая. Улики он должен идти. Предположим. И не надо, не, тогда лучше вообще говорит. Пока не говорить, что да, вы да, были. Спросили, что им, как мы не говорить? Поэтому это, нет, но в его риторике это выглядит как нас опять несправедливо обижают. Это неправда. Ну, то есть, нет. Не несправедливо. Он сказал за одно и то же, а несправедливо. Это несправедливо. И у них во всех вот эта риторика присутствует, что опять мы обижены. Меня, ну, знаете, что меня, хватит стоять. Меня не устраивает в этом только одно. Если бы в 17-м или там 15-м, 16-м году сказали, ребята, вы налажали, вот вам срок, и значит все. Значит, вы уверены, вот сейчас, кстати, вопрос. Вы уверены в том, что пройдет 4 года, они опять что-нибудь не найдут? Да нет, я абсолютно не уверен. Для них процесс важнее результата. Вот это постоянно, то есть каждой дате, каждому рассмотрению исполкома ВАДА вылезает какая-то дрянь. Я, кстати говоря, не говорю, что неангажированная ситуация. Ну, вот, понятно, что сегодня спорт является единственным. Я об этом говорю каждый божий день, что никакие санкции не работают, работает только это. И поэтому тем более мы должны быть кристально чисты, тем более комар носа не должен здесь подточить. Тем более здесь должны работать профессионалы, чтобы решить эту проблему. Потому что это единственное, чем сейчас нас можно ущипнуть. Спортсмены юные убегали от допинг-офицеров. Вот кто именно. Же Путин виноват? Или кто? Или их тренеры, может быть, врачи, или вся система, ну, которая все, там есть. Все идет вот так, это же все потихоньку тянется куда? Потом и после этого вы мне говорите, что вот вы, я верю, вы конкретное исключение с Машей в Лосоцкене, вы просто абсолютно. И мне начинают рассказывать, что никто ни про что не знает. Вот с самого юного возраста люди бегают от допинг-офицеров, и никто не виноват, и никто ничего не знает. Одна дура Степанова, простите. Я вот, думаете, я в это поверю? Я никогда. Я не поняла, о чем вы вообще. Я вам говорю, что вы спортсмен, в общем, не вы лично, виноваты в легкой атлетике уж точно, в той ситуации, которая возникла, виноваты точно так же, как руководители. Почти в той же мере. Нет, виноваты те, кто проштрафился. Но огромное количество спортсменов, кто вообще к этому не имеет никакого отношения. Почему они страдают? А кто Лысенко мешал заполнять систему Адамс? Светлане Мироновой из биатлона? У федерации, легкой атлетики вот в этот период времени, вот я вам честно скажу, они на соревнования команды никуда не ездили. Спортсмены в нейтральном статусе занимались своими карьерами, своими выступлениями сами с собой. У них было... куча времени и возможность допустим. Помочь такому спортсмену, как Лысенко, спортсмен с этой базой, понимаете, разбираться. Спортсмен виноват. Вот для меня Конечно, его вина есть, но в большей степени виновата Федерация легкой атлетики в том, что она допустила такую ситуацию. Разумеется. Не проверили, ничего не помогли сделать, и еще в конце фальсифицировали. Это уж вообще ни в какие рамки. То есть Федерация должна быть как няньки со спортсменами, грубо говоря. Получается? В этой ситуации, да. Почему бы нет? У вас сейчас 3,5 спортсмена. Вы можете немножко с ними понянчиться? Ладно, пользуйтесь раз системой. Вам это надо. Пользуйтесь системой, получайте все тумаки за систему. Вот мой вывод, и все. Пользуйтесь или не пользуйтесь? Скажите, как вам идея... Тумаки, кстати, получают те, кто не пользуется. Вот в чем парадокс. Кажется, Валентина Матвиенко проводить свою собственную суверенную Олимпиаду. Не, ну это просто, конечно, уже за грани фантастики. Я себе могу представить, как Валентина Ивановна в трениках с Петром Олеговичем, я им представляю, бегать вокруг Совета Федерации. Это будет, наверное, любопытное зрелище. Только боюсь, что зрителей оно столько, сколько на Олимпиаду не соберет. Это вообще катастрофа. Я считаю, что с таких трибун такие вещи озвучивать даже не надо. Ну, просто это неприлично. Мы это все проходили уже, спартакиады народов СССР, да, и, кстати говоря, именно в те, в общем-то, очень нелегкие годы, в 52-м году все-таки вышли на Олимпиаду, вышли на международную арену, именно потому, что уже, знаете, вот это вариться в своем соку, проводить свои спартакиады было совершенно невозможно. Люди, знаете, мы здесь как бы не в концлагере живем, и спорт – это такая же профессия, как и все остальные. Это часть шоу-бизнеса. И вот сегодня мне очень не нравится разговор о том, что, ой, этот спорт, там все так закоммерциализировано, они бесплатно ничего не делают. Я хочу спросить тех, кто задает этот вопрос, а вы что делаете бесплатно? Что вы делаете? Вы работаете бесплатно на своей работе? Это такая же профессиональная работа, и люди имеют право реализоваться в своей работе в своей стране, если эта страна демократическая и свободная. Поэтому они должны ехать на Олимпиаду и реализовываться в своей профессии. Ладно, а если платить будет так же, как там, нормально? Вот приду, скажу, ну вот такая ситуация, нас отсюда выгнали, забанили. Ну вот вы, будет чемпионат России, на нем будут шикарно платить. Как вот такой ситуации? Я не думаю, что это пройдет. Я как думаю, считаете? Что начнут люди искать возможность выйти на международную арену. Многие уедут. Это невозможно. Я вот с Николаем Сванидзе, кстати, я смотрела с ним вот особое мнение на вашем, на вашей радиостанции. Абсолютно в этом плане Синца. Да, можно, конечно, организовать чемпионат колхоза, чемпионат подъезда, чемпионат Совет Федерации, чемпионат Думы. Пусть побегают. А, кстати, это хорошая идея. Я бы вообще, вы знаете, вот эти вещи, на самом деле, я бы нашим депутатам вот посоветовал. Знаете, вот они много кричат, а бойкот. Вот Петр Олегович кричит о бойкоте. Время, что, да, у него вечность впереди. Он уже вот который год пытается все, да, всех бойкотировать. Но начните бойкот с себя. И все. Ну, спасешь, помогло или давайте, нет? Давайте не перестанем ездить в страны НАТО, раз они нас так обижают. Давайте всех своих родственников из школы заберем, если таковые есть еще. Давайте начнем бойкот с себя все. Ну, спасешь, помогло? Да. Нет? Угу. Как считаете, уедут спортсмены из страны, чтобы продолжать карьеру в других странах? Вы знаете, я думаю, что... Ну, трудно об этом говорить. Конечно, скорее всего, большинство российских спортсменов, конечно же, являются вот настоящими патриотами и будут отстаивать свое право реализоваться в профессии, будут отстаивать свое право выступать, в том числе и за свою страну, несмотря на то, что даже если придется выступать под флагом МОК, это все равно Россия. Я, кстати говоря, всем, кто кричит, что не надо ехать с флагом, предлагаю принять участие. Вам никто не запрещает взять флаг, выучить гимн и поехать в Токио и поддержать своих спортсменов на трибунах, так как это было в Корее, ничего страшного. И сегодня, когда мы смотрим соревнования, да, гран-при по фигурному катанию, объявляют Алина Загитова, олимпийская чемпионка, и никто не вспоминает, был флаг, не было флага, поднимали, какой флаг поднимался на флагштоке. Она олимпийская чемпионка из России, и этим все сказано. Я уже не говорю про наших хоккеистов, да, гимн, флаги на трибунах. Пожалуйста, вот вам как раз флаг в руки, поезжайте и восполните, да, то, что нам как бы не разрешают. Я думаю, что многие, конечно же, спортсмены категорически даже не рассматривают для себя такую ситуацию. Хотя я вам честно скажу, что в 2017 году, накануне Корейской Олимпиады, я встречалась с одним довольно, ну, известным человеком в прошлом. Он раньше на СМИДе работал, сейчас он работает в АМГ, вот в этой корпорации, которая работает со спортсменами. Овечкин, вот Шарапова, вот все лучшие спортсмены, они через АМГ, это агентство имиджевое, американское, он там работает. И он меня тогда предупреждал, мы с ним много разговаривали о ситуации, которая в России происходит, вот, что он говорит, вы понимаете, что, ну, против вас как бы играют, в том числе и для того, чтобы ваши спортсмены начали убегать, и вы начнете лишаться своих спортсменов, если ваше как бы руководство ничего не будет делать с тем, чтобы, да, восстановить эту ситуацию. Вот. Я, честно говоря, так не очень тогда ему поверила. Я говорю, знаете, у нас не все спортсмены настроены таким образом. Да, выступать они хотят, но менять гражданство вряд ли. И, кстати, случай с Машей это вполне подтверждает, потому что у нее много возможностей было бы это сделать. Да, тем более она замужем. И это вообще это такая даже неформальная, абсолютно объективная причина уехать в страну, из которой твой муж или жена, и так можно поступить. Но я думаю, что, конечно, никто этого делать не будет. Сейчас некоторые такие заявления от разных спортсменов поступают, что если ситуация не изменится, придется начинать искать. Эльнур Закарин сказал. Да, но я думаю, что это единицы будут. В основном, мне кажется, все-таки, что российские спортсмены изо всех сил будут пытаться отстаивать свою честь на дорожках и в секторах. Это предатели, извиняюсь? Да. Нет, ни в коем случае. Я говорю, что если страна не дает тебе возможности реализоваться в профессии, в которой мы с вами все можем реализоваться, мы с вами сегодня можем поехать куда угодно, и если у нас есть способности и желание начать работать, и как-то проявлять себя, то и у них должна быть такая возможность. И если вам не дают этой возможности, то а что делать? Вот, поэтому я считаю, что каждый здесь человек решает сам за себя, тем более человек представляет не сам себя, он представляет огромную команду, которая с ним работает, и это тоже очень важный атрибут, об этом все забывают, и думают, что спортсмен такая, единственная личность, которая захотела туда, захотела сюда, патриот, не патриот, вокруг него семья, вокруг него тренеры, вокруг него огромная масса людей, которые помогают ему реализоваться в его профессии, и они делают свою профессию, кстати говоря, тоже честно и хорошо, и поэтому таким образом предавать их тоже не имеет смысла. Поэтому я считаю, что предателями никого ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах называть нельзя. А каждый сам для себя решит. Я считаю, что если твоя судьба решается там, в той комнате под названием Токио, мы как минимум должны в эту комнату войти, а не стоять за дверью. Какие последствия будут для спорта долгосрочно у этих санкций нынешних? Трудно сказать. Вот видите, мы же опять говорим о том, что все-таки вопрос стоял гораздо более жестко. Многие настаивали на том, и в МОКе в том числе, чтобы нас вообще не пускать. То есть сразу просто отстранить и все, без всяких оговорок. Но тем не менее было принято решение чистым спортсменам разрешить получить нейтральный статус и все-таки поехать так, как это было в Корее. Что касается соревнований, которые у нас должны проходить, и их ограничения тоже было рекомендовано. Уже сегодня многие федерации, у кого запланированы чемпионаты в нашей стране, сказали, что эти чемпионаты будут проходить. Ни одно пока не отменили. Да, и хоккей, и футбол, и чемпионат мира по волейболу, масса турниров, которые будут проходить, ни одна федерация не отказалась. Поэтому ситуацию такой патовой, наверное, нельзя считать. И в этом плане и ВАДА, и те, кто пошли именно на эту ситуацию, поступили очень-очень хорошо. Поэтому, наверное, говорить о том, что совсем все развалится, нет. Потому что, конечно, большинство спортсменов сейчас постараются получить нейтральный статус, поехать в Токио и отстаивать свои позиции, свои права, выступать хорошо, выступать честно, сдавать допинг-контроль для того, чтобы потом с помощью этих же спортсменов продолжать все-таки решать вопрос о том, чтобы нам вернули наши атрибуты. Но я прошу наших зрителей, наших болельщиков никогда не забывать, что все-таки самые главные атрибуты, символы в стране – это люди, это ее граждане. Прекрасные слова. Но правильно ли я вас понимаю, что если потом найдут еще нарушения, то тогда уже никакие просьбы не помогут, и всех спортсменов уже не будут пускать, будет жесткий запрет? Вот тут как раз сейчас и состоит самая важная обязанность наших спортивных организаций, Министерства спорта, Олимпийского спортсмена. Конечно, самих спортсменов, но для того, чтобы организовать спортсменов, тоже, как принято в нашей стране, надо дать указания свыше, надо озвучить какие-то определенные меры, которые будут следовать, если будут нарушения. Спасибо большое. Время наше подошло к концу. Чемпионка мира по легкой атлетике и спортивный комментатор Иоланда Чен была в эфире программы «A-Team». Ее для вас провели Олег Овчаренко, Алексей Гусаров и Алексей Осин. Оставайтесь на волнах радиостанции «Эхо Москвы». Всего вам доброго. Это была программа «A-Team». Реклама. Каждый Новый год мы загадываем желание и как в детстве ждем чуда. А мое желание уже исполнилось. Я купил квартиру в жилом комплексе «Зилард» от группы «ЛСР» с выгодой 1 миллион рублей. И теперь живу с потрясающим видом на Москву-реку рядом с парком. О большем я и мечтать не мог. Успейте и вы купить квартиру в «Зиларте» с выгодой до миллиона рублей. Застройщик ООО «ЛСР Объект М». Подробности ценового предложения на сайте lsr.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Алло, нас слышно? Тогда ловите подарок. Подключите любой тариф «Алло Инкогнито» для безлимитного интернета, для общения или с городским номером для вашего бизнеса и получите 30 дней бесплатного просмотра телевидения в подарок. 4 онлайн-кинотеатра, свыше 200 телеканалов, Дождь, Discovery, BBC, Euronews и другие популярные каналы уже включены. Просмотр на 5 устройствах одновременно. alloincognito.ru. Связь для свободы общения. Сроки проведения стимулирующей акции с 11 по 31 декабря 2019 года. Подробная информация о сроках, месте и порядке проведения акции на сайте www.alloincognito.ru. Так, мандарины, оливье, шампанское, подарки не забыть купить, елку поставить. Хочется еще чего-то новенького, ведь 2020 отмечать, надо быть на высоте. А вот звезды заказывают тортики от Баскин-Робинс. Я хочу, как же без него? Баскин-Робинс. Модный тренд нового года. Заказать торт-мороженое можно по телефону 8495-258-8730 или на сайте br-delivery.ru. Для слушателей «Эхо» спецпредложение по промокоду. «Эхо» 31-5%. АО «БРПИ» Москва, оградный поезд до 16, ОГРН 102-773-939-99. Игорь Бутман и «Эхо Москвы» представляют новогодний джаз в Крокус Сити Холл. 31 декабря, в канун Нового года, Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана совместно